Практика в повседневной жизни. Лучше всего работать со всеми пятью элементами поочередно. Но если это кажется вам сложным, выполняйте практику с элементом, усилить который нужнее всего. Постарайтесь установить отношения с богинями. Сила практики не зависит от того, насколько отчетливо вы все представляете или насколько точно произносите все слова. Что важно, это получить переживание благотворных качеств элементов и научиться использовать элементы для исцеления. Когда вы возвратили себе эти качества, ощутите, что тело, энергия и ум стали сильнее и уравновешеннее. Эту практику можно выполнять как часть своего ежедневного распорядка дня, как личную или групповую практику, а также в любое время, когда, по вашему мнению, она будет полезна. В тексте предлагается выполнять эту практику интенсивно, на протяжении 21 дня, 14 или 7 дней подряд. Согласно тексту, личные элементы бывают сильнее в определенные периоды суток. Если вы хотите усилить свою практику, можете работать с каждым элементом в тот период, когда он сильнее всего. Пространство от рассвета до восхода солнца, огонь от восхода до середины утра, земля от середины утра до полудня, воздух от полудня до заката, вода от заката и до того, как в ночном небе станут видны все звезды. В одном тибетском тексте многовековой давности написано, что самое большое препятствие, которое человек встречает на своем духовном пути, это его склонность быть слишком занятым. Вряд ли в мире пастухов, присматривающих за яками, жизнь была столь же деятельной, как в нашем современном мире, в котором есть предприятия и конторы, автомобили и деловые бумаги, электронная почта, телефоны, факсы, газеты, телевидение и торговые центры. Тем не менее, в самой нашей натуре заложено стремление занимать чем-то время, занимать свое жизненное пространство, а потом сетовать, что мы очень заняты. Некоторым духовные практики кажутся дополнительной нагрузкой, которую нужно как-то втиснуть в свое расписание. Но это не так. Мы можем выполнять практику, когда дышим. Можно просто вдыхать полезное и выдыхать вредное. Можно сохранять внимательность и практиковать доброту и сострадание. Это ни от чего не отнимает никакого времени. Точно так же мы можем выполнять практику элементов в любое время, в любом месте. Если в вас произошло нарушение внутреннего равновесия, призовите энергию элемента, который нужно уравновесить. Перед тем, как начать есть, поднесите эту еду первым и вторым гостям. Предложите остатки третьим и четвертым гостям. Уделите время ощущению связи с устойчивостью Земли, а на другой день, например, с просторностью неба. Посвятите неделю ощущению связи с расслабленностью воды или с податливостью воздуха или с созидательностью огня. К элементам можно найти подход и через их природу, и через устанавливаемую в видении связь с богинями элементов. Если такая связь крепка и переживания элементов ярки, существуют бесконечные возможности исцелять и порождать благотворные качества для преодоления вредоносных сил и препятствий, а также для продвижения по духовному пути.